338. Гуру. Поговорим о проведении более длинной линии. Мудрость выражается в этом. Хорошо, если сможете провести более длинную линию действий. Короткие линии действий людей. Протянуты во времени на день, два, в лучшем случае на десяток лет или даже на одну земную жизнь. Мудрый протягивает линию действий своих на значительные расстояния. Эти линии идут в мир тонкий и выше, идут в следующую жизнь, идут вперед, в цепь будущих жизней, идут в беспредельность. Так проведший наидлиннейшую линию будет наимудрейшим. Краткие сроки и короткие линии действий не имеют никакого значения, ибо лишены конечного смысла. Но в беспредельность смотрящий и понимающий смысл дальних действий стоит на ступенях мудрости, потому протяните нить каждого действия в далекое будущее и уподобьте действия ваши зерну начинания, дабы видеть могли кармические следствия, созвучные началу. Избегайте действий коротких. К чему они? Плоды пожинаются во времени. Во времени и посев. Но далекая цель осмысливает настоящее и придает ему окраску неприходящего. Ибо в настоящем куется беспредельность индивидуальной кармы, то есть индивидуальное будущее каждого духа. На это и устремите волю свою, памятуя о длительности линии действий.